Ах, эти пути дороги! Поставив на Украине разоренные города и деревни, рвы Бабьего Яра и тысячи менее известных, неплаканных в прозе и стихах, наполненных трупами рвов, осенью 44-го года Кох вновь оказывается в Кёнигсберге. Вначале как специальный уполномоченный фюрера по использованию местных ресурсов в занятых войсками Центрального фронта районах имперского комиссариата Остланд, где все германские и местные административные власти подчинялись распоряжениям гауляйтера Коха. А спустя всего месяц, когда весь этот имперский комиссариат Остланд прекратил свое существование, и Красная Армия, прорвав мощные оборонительные линии, ворвалась на территорию восточной провинции Германии, назначается фюрером, рейхскомиссаром обороны Пруссии. Как он оборонял Прибалтийский край, рассказывает в своих воспоминаниях уже хорошо нам знакомый бывший командир 217-й восточно-прусской дивизии, герой Шлиссельбурга, побывавший во Львовском котле, вырвавшийся оттуда чудом, а теперь комендант Кёнигсберга, генерал Бернгард Отто Густав фон Ляш. Уже в феврале Кох фактически скрылся из Кёнигсберга на песчаную косу Фриша-Нерунг, в местечко Найтив, откуда шлет бесконечные указания и грозные приказы: «Разжалую, лишу всех званий, уничтожу». Из записи своих радиопризывов горожанам и солдатам, защитникам города: «Мои дорогие кёнигсбергцы, я вместе с вами. Я не пощажу своей жизни, чтобы мы все как один». То и дело разносился его хриплый голос из рупоров громкоговорителей над лежащим в развалинах и снегу городом. Во время блокады Кёнигсберга он отправлял свои личные донесения фюреру по радио через находившегося в крепости крейсляйтера Вагнера, так что у Гитлера должно было создаваться впечатление, будто Кох тоже сидит в осажденной крепости за какой-нибудь баррикадой с фауст-патроном в руках. Когда каждый кирпич, каждый килограмм цемента был на учете, посланцы гауляйтера, множество строителей и военнопленных занимались оборудованием его имения Фридрихсберг. Один только раз он, кажется, заскочил на несколько часов в Кёнигсберг, да и то вечером или ночью. Он, наверное, боялся показываться жителям Кёнигсберга после того, как бросил нас своим позорным бегством на произвол судьбы. Бросил, сбежал, отплыл из Найтифа на лодке «Восточная Пруссия», предварительно загрузив ее трюмы тяжелыми ящиками, содержание которых было никому, кроме самых его близких людей, неизвестно, продуктами и ящиками с вином из ресторана «Блютерихт», сбежал в Данию, отчалил от туманных берегов Земландского полуострова имперским комиссаром обороны Эрихом Кохом, а высадился в Дании майором вермахта Рольфом Бергером. Что он вез с собой? Какие сокровища? Да и были ли они в его имении Фридсберг? И вот что еще. Какие вызывающие раздражения генерала Отто Ляша обширные строительные работы проводились в этом его имении, когда русские уже были на самых окраинах Кёнигсберга. Что нам на это ответит наш упорный частный расследователь из Штеля Георг Штайн? Помните, с чего началось его, Георга Штайна, увлечение поисками Бернштайн-Циммер? С того, что он вспомнил морозный январский день 45-го года, брошенные грузовики, в которых лежали ящики, наполненные янтарем. Но при чем тут имение Фридрихсберг? Дело все в том, что, как считает Георг Штайн, она янтарная комната, либо ее часть, да и другие царскосельские сокровища, до этого находились в имении Коха, именно оттуда отправились в рискованное путешествие по Земландскому полуострову. Движение Я.К. и многих прочих ценностей следующее, пишет он в одном из своих посланий графине Марион Дёнхоф, 15 августа 1942 года, февраль 1943 года. Я.К. в Королевском замке, февраль 1943 года, июнь 1944 года, в хранилищах филиала Имперского банка в Кёнигсберге, с июля 1944 года в имении Эриха Коха Фрингсберг в пригороде Кёнигсберга Модитене. Но так ли это? Есть ли свидетели? Есть. 12 июля 1944 года Альфред Хайн, директор городского архива, лично видел Я.К. или ее часть в Фридрихсберге, о чем позднее после войны сам рассказывал. 26 января 1945 года по приказу Эриха Коха предпринимается попытка вывести Я.К. из Фридрихсберга вместе со старинными русскими иконами и прочими ценностями на Земландский полуостров, чтобы оттуда, из рыбацкого порта Нойкурин, отправить ее на каком-либо из судов в Данциг или еще дальше в Гамбург или Киль. Но как же так? Ведь по иным и многим свидетельствам янтарная комната еще очень долго, чуть ли не до 5 апреля, находилась либо в подвалах замка, либо в его дворе. И тут Георг Штайн делает следующее пояснение. Когда я сопровождал найденные ящики с ценностями из царского села Фишхаузен, чтобы потом переправить их в подвалы замка Лохштедт, я сам видел собственными глазами сопроводительные документы, которые были подписаны Фердинандом Блунком и доктором Дзюба. Из документов следовало, что среди сокровищ царского села находились и части янтарной комнаты, по крайней мере, три поля янтарной комнаты. Значит, не вся янтарная комната, а только какая-то ее часть. Но почему это, во-первых, и во-вторых, как и где в имении можно спрятать такое огромное количество ценностей, для перевозки которых потребовалось 6 армейских грузовиков? И тут выясняется следующее. Подозрительное это было местечко, имение Фридрихсберг Эриха Коха. Когда в 1954 году тут проводились работы по проектированию теплично-парникового комбината, то главный агроном совхоза, расположенного на территории бывшего имения, рассказывал о том, что очень странно вели себя немцы-хуторяне, которые буквально толпами бродили по территории имения и что-то изучали, а местами и начинали копать глубокие ямы. Они что-то искали, но что? По рассказам некоторых из них, в последние месяцы войны на территории имения Эриха Коха велись очень большие строительные работы силами советских военнопленных. И якобы по окончании этих работ все они были расстреляны, будто были убиты и немецкие инженеры, руководившие работами. И еще, раньше немцы-хуторяне могли, сокращая путь, идти из пригорода в Кёнигсберг напрямую, через имение Гауляйтера. Но когда начались работы, там были выставлены посты, и солдаты заставляли делать их приличный круг в несколько километров. Какие там велись работы? Причем обширные. Ведь почти каждый день сюда, в имение, шли эшелоны со строительными материалами и машины с готовым бетонным раствором. И что же было построено, возведено? А ничего, кроме каменного забора со стороны шоссе, возведенного явно для маскировки. Но зато территория имения увеличилась вдвое, а охрану его во время таинственных работ вели солдаты войск СС. И вот что еще. Одним из первых директоров совхоза в имении Эриха Коха был майор, который настойчиво выспрашивал у немцев, что же тут происходило в самом конце войны. И вдруг его неожиданная гибель. Возвращался из города в совхоз, мчал на мотоцикле и не заметил проволоку, натянутую через дорогу. Да вот еще какая странность. В парке были обнаружены старые деревья, которые были посажены совершенно недавно, в конце войны. Откопав одно из деревьев, увидели, что главные корни были аккуратно заанкарены железом, свойлочной прокладкой. Это железо удерживало дерево, пока оно само не укрепилось в почве новыми корнями. Сколько тайн, сколько неясностей! Не все чисто было в том чертовом имении. Вот заявление гражданки польского происхождения, которая работала в имении Коха. Однажды, как она пишет, в самом конце войны она делала уборку в доме, на кухне, а в кабинете Коха шло совещание, там было человек 20. Началась воздушная тревога. Кок сказал, чтобы все шли в бомбоубежище, и все ушли. А он остался. Он не проходил, как все, мимо кухни, а по-другому и нельзя было пройти. Но когда она заглянула в кабинет, там его не было. Озадаченная, она ушла в свою комнату и глядела в окно. Как только прозвучал отбой воздушной тревоги, она увидела, что из бомбоубежища выходят военные, те, кто был на совещании. И что такое? И Кох с ними. Значит, он прошел в бомбоубежище каким-то потайным ходом. Но, может, тот потайной прямо из кабинета ход ведет еще в какие-нибудь тайные подземелья, те, что сооружались в имении.